система обеспечения температурного режима. Полет, давление внутри корабля в норме. Утечки кислорода нет. Что с МКС? Рявкнул Карпентер. Есть связь с МКС? Служба полетных операций пытается их вызвать. Давление внутри станции падает. Сколько? 710, 690. Черт, давление падает быстро. Пробоина в оболочке станции, подумал Карпентер. Но эту проблему ему не решить. Ею должны заняться соседи по залу, отдел полетных операций. Неожиданно в канал связи ворвался голос инженера по силовым установкам. Полет. Вижу включение РСУ. Заработали двигатели F2U, F3U и F1U. Кто-то управляет кораблем. Карпентер быстро повернул голову. Изображение на дисплее ПСС по-прежнему не двигалось, новая картинка не появилась, но по данным ПРОПа, управляющие двигатели Discovery действительно заработали. И это было не случайное зажигание. Экипаж пытался увести корабль от МКС, но пока не восстановится связь, астронавты ничего не смогут сообщить о себе. Не смогут подтвердить, что они живы. Мертвый экипаж в шаттле на орбите. Самый ужасный из всех возможных сценариев, и Карпентер больше всего боялся именно этого. Хьюстон мог управлять большинством маневров корабля командами с Земли, но посадить его без помощи экипажа невозможно. Для того, чтобы привести в действие систему орбитального маневрирования и дать двигателям команду на сход с орбиты, на борту должен быть хотя бы один дееспособный человек. Далее нужно развернуть датчики воздушных сигналов и выпустить шасси для посадки, но и это может сделать только один человек на борту. Если за пультом управления шаттлом не будет сидеть человек, Discovery останется на орбите и, превратившись в безмолвный корабль-призрак, примется наматывать виток за витком вокруг планеты, пока через несколько месяцев орбита не уменьшится и он не понесется метеором на Землю. Этот кошмар на какие-то секунды овладел сознанием Карпентера, а между тем в зале управления полетом медленно нарастала паника. Карпентер уже не мог позволить себе думать о космической станции, экипаж которой, возможно, прямо сейчас мучительно умирал от декомпрессии. Его внимание было приковано к Discovery, к астронавтам, чьи шансы на выживание таяли с каждой секундой молчания. Вдруг они услышали голос, слабый, дрожащий, центр. «Это Discovery. Хьюстон. Хьюстон». «Это Хьюит!» — крикнул Капком. «Discovery, прием!» Сильное отклонение. Не смогли избежать столкновения. Структурные повреждения корабля минимальны. «Discovery, нам нужно изображение МКС». «Не могу развернуть антенну к диапазону. Полетела вся телевизионная система». «Степень повреждения станции». «Удар снес ферму солнечных батарей». «Вероятно, мы пробили дыру в оболочке МКС». Карпентеру стало совсем нехорошо. Экипаж МКС до сих пор не вышел на связь. Подтверждения, что они живы, не было. «Каково состояние вашего экипажа?» — спросил Капком. «Китридж почти не реагирует. Ударился головой о кормовую панель управления. Экипаж на средней палубе. Я ничего о них не знаю». «Как ваше состояние, Хьюит?» «Стараюсь...» «О, боже, голова!» Затем послышалось что-то вроде всхлипа, и Джилл произнесла: «Оно живое». «Повторите». «Оно плавает вокруг. То, что вытекло из мешка с телом, оно двигается вокруг меня. Оно внутри меня. Я вижу, как оно двигается у меня под кожей. Оно живое». Холодок пополз по позвоночнику Карпентера. Галлюцинации. Травма головы. Они теряют Хьюит. Теряют единственный шанс на безопасную посадку корабля. «Полет. Приближается момент включения двигателя», — предупредил Фидо. «Мы не можем пропустить его». «Передайте ей, чтобы начинала сход с орбиты», — приказал Карпентер. «Discovery», — произнес Капком. «Начинайте подготовку запуска ВСУ». Ответа не последовало. «Discovery», — воскликнул Капком, — «вы можете пропустить фазу зажигания». Секунды казались минутами. Мышцы Карпентера напряглись, нервы натянулись, как провода. Он с облегчением вздохнул, когда Хьюит наконец ответила: «Экипаж на средней палубе готов к посадке. Они оба без сознания, я пристегнула их, но не могу надеть на Китриджа костюм для старта и посадки». «К черту костюм!» — рявкнул Карпентер. «Не пропусти эту фазу! Сажай птичку!» «Discovery, рекомендуем безотлагательно приступить к подготовке запуска ВСУ и продолжить сход с орбиты». Оператор услышал нервный болезненный всхлип. Затем Хьюитт произнесла: «Голова. Не могу сфокусироваться». «Вас понял, Хьюитт». Голос Капкома стал более мягким, почти успокаивающим. «Послушай, Джилл, мы знаем, что ты сейчас одна в кресле командира. Знаем, что тебе больно. В режиме автоматической посадки мы будем направлять тебя до самого конца, пока не остановятся колеса. Только оставайся на связи». Она издала мучительный всхлип. «Подготовка к запуску ВСУ завершена», — прошептала она. «Загружаю последовательность действий 3.02. Скажите мне, когда, Хьюстон?» «Приступайте к сходу с орбиты», — велел Карпентер. Капком передал решение: «Приступайте к сходу с орбиты, Дискавери». А потом тихо добавил: «И мы доставим вас домой». В адской темноте Эмма собралась с духом, готовясь к шоку от декомпрессии. Она точно знала, чего ждать, как она умрет. Воздух с тревом начнет вылетать из корпуса, барабанные перепонки натянутся, затем последует резкое нарастание боли, легкие расширятся и порвутся альвеолы. Когда давление воздуха опустится до вакуума, упадет и температура кипения жидкости, достигнув температуры замерзания. Сначала кровь в венах вскипит, а в следующее мгновение превратится в лед. Красные аварийные лампочки и сирена подтверждали ее самые страшные опасения. Чрезвычайная ситуация класса 1. Корпус получил пробоину, и воздух уходит в космос. Она почувствовала, как барабанные перепонки натянулись. «Немедленно эвакуируемся». Они с Дианой нырнули в жилой модуль, пролетели через полумрак, освещенный лишь ярко-красными аварийными лампочками. Сирена была такой громкой, что приходилось кричать, чтобы услышать друг друга. В панике Эмма натолкнулась на Лютера, но тот успел удержать ее, не дав отлететь в противоположном направлении. «Николай уже в аппарате. Вы с Дианой следующие!» — крикнул он. «Подождите, где Грикс?» — заволновалась Диана. «Полезай внутрь!» Эмма обернулась. В жилом модуле, освещенном яркими вспышками красных аварийных лампочек, больше никого не было видно. Грикс не пошел за ними. В полумраке висел странный, едва уловимый туман, но ураганного свиста, выходящего из пробоины воздуха, слышно не было. «И никакой боли!» — вдруг поняла Эмма. Она чувствовала, что барабанные перепонки натянулись, но боли в груди не было. Не было и симптомов декомпрессии. «Мы можем спасти станцию. У нас есть время локализовать пробоину». Она развернулась, оттолкнулась от стены и скользнула обратно в модуль. «Эй, какого черта, Уотсон?» — крикнул Лютер. «Вернись в аппарат!» Она двигалась так быстро, что ударилась о край люка, разбив локоть. Вот теперь ей было больно. Но не от декомпрессии, а из-за собственной глупой неуклюжести. В руке пульсировала боль, когда Эмма, оттолкнувшись еще раз, влетела в модуль. Грикса там не было, но она увидела его ноутбук. Он висел в воздухе, держась на кабеле передачи данных. На экране мигала ярко-красная надпись «Декомпрессия». Давление воздуха опустилось до 650 и продолжало падать. У них оставалось лишь несколько минут, чтобы действовать. «Грикс отправился на поиски пробоины», — решила Эмма. «Он собирается заблокировать поврежденный модуль». Через густеющий белый туман она нырнула в американский лабораторный отсек. Туман ли это? Или просто зрение затуманилось от гипоксии? Предупреждение, что она близка к потере сознания? Эмма скользнула через темноту и поняла, что из-за красных аварийных огоньков потеряла ориентиры. Она ударилась о дальний люк. Координация была нарушена, и ее движения стали еще более неуклюжими. Она скользнула через проем люка в нот-2. Грикс был там. Он отчаянно пытался разъединить клубок кабелей между японским и европейским модулями. «Пробоина в японском модуле!» — крикнул он, стараясь перекричать сирену. «Если нам удастся убрать кабели из этого люка и перекрыть его, мы сможем изолировать модуль». Она нырнула вперед, чтобы помочь ему разъединить кабели, но обнаружила, что один из них разъединить невозможно. «Что за черт?» — возмутилась она. «Все кабели, ведущие через люки, должны легко разъединяться на случай чрезвычайной ситуации. Если кабели не разъединяются, это нарушение правил безопасности». «Его быстро не отсоединить!» — крикнула Эмма. «Дай мне нож, я перережу его». Она повернулась и нырнула обратно в американский лабораторный отсек. «Нож! Где, черт возьми, может быть нож?» В свете мигающих красных лампочек она увидела медицинский шкаф, скальпель. Эмма открыла ящик, потянулась к поддону с инструментами и вернулась в нот-2. Грикс взял скальпель и принялся резать кабель. «Мы можем чем-нибудь помочь?» — крикнул Лютер. Обернувшись, Эмма увидела, что он, Николай и Диана покачиваются в проеме люка. «Пробоина в японском лабораторном модуле», — сообщила она. «Мы хотим перекрыть его». Вдруг фейерверком полетели искры. Грикс вскрикнул и отпрянул от кабеля. «Черт, он под напряжением! Нужно перерезать его», — настаивала Эмма. «И зажариться до хрустящей корочки? Я так не думаю. Тогда как мы заблокируем люк?» «Отходим», — воскликнул Лютер. «Отходим в лабораторию. Мы заблокируем весь узловой модуль. Изолируем эту часть станции». Грикс посмотрел на искрящийся провод. Он не хотел перекрывать нод-2, ведь тогда им придется пожертвовать как японским, так и европейским модулями, давление в которых окончательно упадет, и попасть в них будет невозможно. А еще это значит пожертвовать стыковочным портом шаттла, который также находится в ноде-2. «Народ, давление падает», — объявила Диана, глядя на ручной манометр. «Опустилось до 625 миллиметров. Бросайте все и перекрывайте модуль». Эмма задышала чаще, стараясь отдышаться. «Гипоксия. Если в ближайшее время что-нибудь не предпринять, они потеряют сознание». Она рванула Грикса за руку. «Уходим. Это единственный способ спасти станцию». Он сокрушенно кивнул и вместе с Эммой перешел в американский лабораторный отсек. Лютер попытался захлопнуть люк, но не смог сдвинуть его с места. Находясь по ту сторону нода-2, им приходилось тянуть, а не толкать дверцу люка. К тому же нужно было преодолевать сопротивление выходящего воздуха и резкого разрежения атмосферы. «Нам придется покинуть и этот модуль», — крикнул Лютер. «Отходим в нод-1 и перекрываем следующий люк». «Черта с два», — сказал Грикс. «Я не брошу еще и этот модуль». «Грикс, у нас нет выбора. Я не могу закрыть люк». «Тогда я закрою его». Грикс схватился за ручку люка и попытался захлопнуть его. Но тот сдвинулся только на несколько сантиметров, и командир в изнеможении опустил ручку. «Ты собираешься погубить всех нас ради спасения этого чертова модуля!» — закричал Лютер. «Мир!» — вдруг крикнул Николай. «Надо запитать утечку! Запитать!» Он выскочил из лабораторного отсека, направляясь к российской части станции. «Мир!» Все сразу поняли, что он имеет в виду. 1997 год. Столкновение прогресса с модулем станции «Мир» «Спектр». В корпусе образовалась пробоина, и драгоценный воздух начал уходить из мира в космос. Русские, с годами получившие больше опыта в управлении космическими станциями, знали, что предпринять. Надо запитать утечку, накачать в модуль дополнительного кислорода, чтобы поднять давление. Это не только даст им время для работы, но уменьшит давление, и они смогут закрыть люк. Вернувшись в лабораторный отсек с двумя баллонами кислорода, Николай лихорадочно открыл клапаны. Даже сквозь вой сирены они слышали свист выходящего из баллонов воздуха, который заполнял нод-2. Запитка пробоины. Они подняли уровень давления с другой стороны люка, но кислородом заполняется и модуль с проводом, находящимся под напряжением, подумала Эмма, вспомнив искры. Это может привести к взрыву. «А теперь попытаемся закрыть люк», — крикнул Николай. Лютер и Грикс схватились за ручку люка и потянули. То ли благодаря их общему отчаянию, то ли благодаря кислородным баллонам, уменьшившим разницу в давлении, но люк начал медленно закрываться. Грикс герметично закрыл его. Некоторое время они с Лютером просто висели в воздухе без сил. Оба были так измотаны, что не могли говорить. Затем Грикс обернулся. В мигающих огнях его лицо блестело от пота. «А теперь давайте вырубим этот чертов вой», — предложил он. Ноутбук все еще плавал там, где он его оставил, в ноде-1. Глядя на экран, он быстро ввел серию команд. Ко всеобщему облегчению сирена затихла. Мигающие красные огоньки тоже потухли, и теперь на пультах аварийно-предупредительной сигнализации горели только желтые лампочки. Наконец они могли говорить тихо. «Давление воздуха выросло до 690 и продолжает подниматься», — сказал он и облегченно хохотнул. «Похоже, мы на правильном пути». «Тогда почему у нас до сих пор предупреждение класса 3?» — спросила Эмма, указывая на желтые огни на экране. «Предупреждение класса 3 означало одну из трех вероятностей. Либо вышел из строя компьютер резервной системы наведения, либо отказал один из гироскопов, либо они потеряли связь с центром в диапазоне S». Грикс застучал по клавишам. «Все дело в связи. У нас ее нет. Видимо, Discovery сбил ферму R1 и вырубил радио. Похоже, они еще снесли нам солнечные батареи по левому борту. Вышел из строя фотогальванический модуль, поэтому у нас до сих пор нет питания». «Хьюстон, должно быть, с ума сходит, гадая, что случилось», — предположила Эмма. «А теперь они еще не могут с нами связаться. Но что с Discovery? Что с экипажем?» Диана, которая пыталась наладить радиосвязь между станцией и кораблем, сказала: «Дискавери не отвечает. Они или вне досягаемости у кого связи, или все умерли и не могут ответить». «Мы можем включить свет?» — спросил Лютер. «Перекрестно закоммутировать первичный источник питания». Грикс снова ударил по клавишам. «Прелесть МКС заключена в избыточности некоторых ее компонентов. Каждый из каналов питания был устроен так, чтобы подавать электричество для отдельной нагрузки, но эти каналы можно было перенастроить, соединить перекрестно, когда требовалось. Хотя они и потеряли один фотогальванический модуль, оставалось еще три». Грикс сказал: «Фраза расхожая, но тем не менее, да будет свет». Он нажал на клавишу, и освещение модуля стало немного ярче. Этого хватало для ориентировки во время прохождения люков. «Я перенаправил распределение электричества. Несущественные функции остались без питания». Он глубоко вздохнул и посмотрел на Николая. «Нам нужно связаться с Хьюстоном. Твой выход, Николай». Николай сразу понял, что ему нужно сделать. У московского ЦУПа был свой канал связи со станцией. Столкновение не повредило российскую часть МКС. Космонавт коротко кивнул. «Будем надеяться, что у Москвы нет задолженности по оплате электроэнергии». «Пункт 3.7 выполнено. Пункт 3.8 выполнено. Последовательность 3.0.4 выполняется». Джилл Хьюитт задыхалась от боли и, всхлипывая, нажимала на очередную кнопку на пульте управления. Ей казалось, что голова вот-вот лопнет, словно перезрелая дыня. Поле зрения сократилось. У нее перед глазами был длинный темный туннель, а элементы управления, казалось, находятся на его противоположном конце. Ей приходилось концентрировать все свое внимание на переключении очередного тумблера, нажатии кнопки, ускользающей из-под пальцев. Теперь она пыталась разглядеть индикатор пространственного положения, зрение затуманивалось. Джилл казалось, что дисплей индикатора бешено вращается вокруг собственной оси. «Я не вижу. Я не могу определить ни угла тангажа, ни угла рыскания». «Дискавери, вы у точки соприкосновения с атмосферой», — объявил оператор. «Аэродинамический щиток на автомат». Джилл сощурилась, глядя на панель, и потянулась к тумблеру, но он казался таким далеким. «Дискавери!» Дрожащим пальцем она нащупала тумблер, переключила на авто. «Есть!» — прошептала она и в изнеможении опустила плечи. Теперь кораблем управляли компьютеры. Она не могла доверить себе штурвал. Она даже не знала, как долго будет оставаться в сознании. Черный туннель перед ее глазами уже закрывался, поглощая свет. Впервые она услышала рев воздуха вокруг корпуса корабля и почувствовала, как ее тело вжимается в кресло. Оператор молчал, связи не было. Корабль несся через атмосферу с такой силой, что электроны отрывались от молекул воздуха. Этот электромагнитный шторм прерывал любые радиоволны, перекрывал любую связь. Ближайшие 12 минут будет только она, корабль и ревущий воздух. Никогда прежде Джилл не чувствовала себя такой одинокой. Она ощутила, как автопилот заложил первый вираж, снижая скорость корабля. Она представила яркий, жаркий свет в иллюминаторах, почувствовала его тепло, когда солнце осветило лицо. Джилл открыла глаза и ничего не увидела, только темноту. «Где свет?» — подумала она. «Где солнечный свет?» Она поморгала еще и еще раз, потерла глаза, словно пытаясь заставить их видеть, заставить сетчатку воспринять свет, а потом потянулась к панели управления. Пока она не переключит нужные тумблеры, не развернет датчики воздушных сигналов и не выпустит шасси, Хьюстон не сможет посадить корабль. Она не вернется домой живой. Джилл провела пальцами по огромному количеству различных шкал и кнопок и в отчаянии закричала. Она ослепла. Глава 15. На высоте 1250 метров над уровнем моря воздух над полигоном «Белые пески» был сухим и разреженным. Посадочная полоса пролегала по древнему высохшему морскому дну, расположенному в пустынной долине между горными цепями Сакраменто и Гваделупа с востока и гор Сан-Андреас с запада. Ближайший город — Аламо-Гордо, Нью-Мексико. В каменистой и засушливой местности удавалось выжить только самым отчаянным видом пустынной растительности. Здесь долгое время располагалась тренировочная база для летчиков-истребителей.